Тотчас тысячи людей принялись указывать на недостатки, существующие в царстве. Спустя несколько месяцев число таких людей намного сократилось. А еще через год в царстве уже не осталось ничего уязвимого для критики. Конец цитаты. Планы борющихся царств. Третий век до нашей эры. Конец колонки. Страница 123. Местные органы власти. Императорский двор управлял подвластными ему территориями посредством единой системы административных округов. Ее неизменной основой со времен Цинской династии был уезд Сянь. Количество уездов в ранних империях тоже оставалось почти неизменным, около 1000 или немногим более того. Позднее наблюдается постепенное увеличение числа уездов, что было вызвано ростом численности населения и расширением границ империи. К началу XIX века в Цинской империи имелось 1500 уездов, то есть один уезд приходился в среднем на 250 тысяч человек. Цифра более чем солидная по меркам европейской администрации. Между уездом и центральным правительством на протяжении почти всей китайской истории имелось промежуточное среднее звено имперской администрации. В древних империях таковым был округ или область, дзюнь. В первые столетия нашей эры области потеряли свое значение, и уезды напрямую подчинялись центральному правительству. В Танской империи были восстановлены округа джоу, а позднее над ними учреждены 15 провинций дао, правители которых надзирали и за гражданской, и за военной администрацией на вверенной им территории. Минская империя была разделена на 13 провинций и 2 столичных округа, причем желание двора держать своих чиновников под полным контролем было столь велико, что надзор за состоянием дел в каждой провинции осуществляли параллельно 3 ведомства. Численность штатного чиновничества в Китайской империи была крайне мала. В начале XIX века, например, в Цинском Китае насчитывалось всего лишь 20 тысяч гражданских чиновников и 7 тысяч военных. На уровне уезда штатным чиновником, назначавшимся из центра, был, как правило, только его правитель. Все прочие, притом весьма многочисленные служащие, писари, всевозможные учетчики, посыльные, надзиратели, охраны и так далее, набирались из местных жителей. Страница 124. Ниже уездов существовала сеть местных и деревенских органов власти, которая образовывала как бы корневую систему имперской администрации. В деревнях имелись административные объединения, так называемые ли, насчитывавшие 100 дворов. Именно главы этих объединений были ответственны за составление подушных реестров и сбор налогов жителей округи. Выполняли они и полицейские функции, надзирая за порядком и состоянием нравов. Уездные чиновники даже запрещали простому люду обращаться к ним с разными просьбами и жалобами в обход своих старейшин. Китайская бюрократия имела немало достижений, которые делали ее самой эффективной и жизнеспособной системой управления древнего и средневекового мира. Продуманное штатное расписание, четкое разделение функций между отдельными исполнителями и жесткий контроль за исполнением решений, единая система идеологических и, главное, культурных ценностей, поддерживаемая мощные традиции книжной учености, гибкий баланс сил между имперским чиновничеством и провинциальной элитой. Но были у китайской бюрократии и свои врожденные пороки, которые с примечательной регулярностью вызывали ее крах. Главным из них был авторитарный характер власти в Китае, который, с одной стороны, приводил к чрезмерному усложнению бюрократического аппарата ради ужесточения контроля над ним, а с другой – к фаворитизму при дворе. Усиление личных ставленников императора или тех, кто правил от его имени, с неизбежностью подрывало социальную опору династии. Империя рушилась, после чего возрождалась вновь. Отдельной колонкой народные поговорки. Ворота в доме чиновника, как городской рынок. Сердце чиновника, как чистая вода. Чиновников можно обманывать, но их нельзя оскорблять. Людские сердца, как железо. Законы чиновников – как плавильная печь. Честному начальнику не избежать нечестных подчиненных. Государственные управы глубоки, как море, а злоупотребления в них высоки, как небо. Конец колонки. Страница 124. Отбор чиновников. Одним из самых оригинальных достижений китайской политической культуры было убеждение, что на государственную службу следует отбирать не по знатности происхождения, а по личным способностям, и что делать это лучше всего посредством экзаменационных испытаний. Эта идея зародилась еще в эпоху борющихся царств. с 5 по 3 века до нашей эры, но понадобилось целое тысячелетие для того, чтобы сопутствующие ей институты пустили прочные корни в китайском обществе.